Этот самый звук здесь по реке и через прибрежные зарослей пробилась возле лагеря на берег. Здесь засушливое во время года обнажается песчаная коса, а по ту сторону в реку впадает сухое русло. Вдруг я остановилась, не веря своим глазам. В нескольких метрах от меня на песке стояла Эльза, ее родной ребенок. Второй ребенок только что вышел из воды и отряхивался, а третий, жалобно скуля, метался сзади вперед на противоположном берегу. Эльза внимательно смотрела на меня с выражением гордости и смущения. Я не двигалась. Она что-то тихонько мяукнула малыша вместо вроде «Ти-ти». Подошла к львенку, который только что пересек реку, ласково лизнула его, затем вошла в воду, направляясь за оставшей третью. Оба первых тотчас последовали за ней и смело переплыли глубокий поток. Теперь я была в полный сбой. Это чувство росло фиговое дерево, серые корни которого прочно отлили камни. Эльса прилегла отдохнуть в тени. Ее золотистый мех светился на фоне темной зелени серебристых камней. Малыши сперва прятались, но любопытство взяло вверх, они стали разглядывать меня из-за кустов, а потом вышли на берег. Эльса сказала: «Фу, фу», детеныши успокоились, принялись карабкаться на нее, ловить ее хвост, они кувыркались перед нами, обнюхивали камни, протискивались под корнями, расплескивая свои круглые животики, и в конце концов совсем забыли о мне. Немного погодя, Эльса встала и опять спустилась к воде. Один взгляд пошел за ней, тоже собираясь пересечь реку, но как раз в эту секунду появился Тото, которого я просила принести мясо для Эльсы. Она тотчас остановилась и прижала уши к голове. Лишь после того, как Тото ушел, Эльса быстро переплыла реку. Ребенок, хотя и жался к нам, был довольно бесстрашный, а когда она принялась есть, маленький храбрец решил один вернуться на тот берег. Но как только Эльса увидела, что он зашел на глубокое место, она ринулась следом, догнала его, схватила пасть и голову малыша и несколько раз окунула, так что мне даже стало страшно. Проучила кушника, она отнесла его на наш берег. Тем временем второй львенок набрался смелости и поплыл к нам. Его маленькая головенка едва выдавалась над журчащей водой, и только третий все еще побаивался реки. Эльса подошла ко мне, легла и покаталась на спине. Она всячески ластилась, словно хотела толковать львятам, что я член семьи, и на меня можно положить. Львята подползали все ближе, не сводя с меня больших выразительных глаз. Вот уже всего какой-нибудь метр разделяет нас. Трудно было удержаться и не потрогать их. Но я помню, что мне говорил один зоолог: не трогайте звереныша, пока он сам не проявит инициативу. Метровая зона оказалась пределом. Ближе они не хотели подходить. Третий малыш прижалобно мяукал с того берега. Несколько минут Эльса глядела на него, затем вместе с двумя храбрецами спустилась к реке в самом узком месте и стала звать трусих, но тот продолжал беспокойно ходить даже вперед, не решаясь войти в воду. Наконец Эльса отправилась к нему. Два маленьких пловца явно вошли во вкус и не отставали от нее. Форсировали в реку, они снова принялись играть. Берется вверх по крутому откосу лаги и катится вниз друг на друга и балансирует на упавшей скале. Эльса нежно облизывала малышей, ласково разговаривала с ними, но на минуту не спускалась ни глаз. Если кто-нибудь из троих уходил, как ей казалось слишком далеко, она догоняла путешественника и возвращала его. Я наблюдала за ними около часа, потом откликнула Эльсу. Она позвала свой молодой голос, совсем не похожим на тот, которым разговаривала с детенышем. Спустившись к воде, она дождалась, когда подойдет львята, и вошла в реку. На этот раз все трое последовали за ней. После переправы Эльса тщательно облизала каждого львенка. Обычно, выходя из воды, она мигом бросалась ко мне, но на этот раз подошла не спеша и ласково потерлась, потом покаталась по песку, влезала мне лицо и обняла меня. Они всячески старались показать львятам, что мы добрые друзья. Я был очень тронут. А они держались в сторонке, глядя на меня с интересом и опаской.